Приложение. Побеждает сильнейший. Природа определила правила поведения в сообществах, но оставила растениям право бороться за жизненное пространство. Это значит, что каждое растение стремится отвоевать у соседей пространство для своих листьев над землей и для своих корней под землей, чтобы обеспечить себе достаточно света и питания для хорошего роста и плодоношения. Эта борьба называется конкуренцией. В лесу. Наверное, вы не раз подмечали, что деревья, выросшие на опушке леса или на поляне, имеют гораздо более раскидистую крону, чем деревья, выросшие в лесу. Именно на полянах можно увидеть дубы-великаны, и даже тоненькая береза здесь приобретает необычно пышные формы. Они смогли стать такими, потому что на открытом месте им не приходится конкурировать с другими деревьями. В лесу им приходится потесниться, сжаться. Ветви особенно не раскинешь, мешают соседи. То же самое относится и к корням. Каждое дерево в лесу в меру своих сил старается захватить побольше пространства. Отбор наиболее сильных и способных выдержать конкуренцию происходит уже на стадии проростков и продолжается по мере роста молодых деревьев. Слабые, отставшие в росте, оказываются в тени своих более сильных товарищей и постепенно хиреют от недостатка света. В конце концов они погибают, освобождая место для более сильных, которые постепенно завоевывают свое место в верхнем, хорошо освещенном ярусе. Когда место завоевано, тут же приходится считаться с такими же сильными соседями. Каждое дерево получает свое, завоеванное в честной борьбе место и пространство в лесу.